Алло. Да. Ты куда девку дела? Какую девку? Девку из 218, ты куда дела? Что за девку? У меня никаких девок нет. Ты маленькую девочку в Москве утопила. На тебя заявление написали, Гладюковы. Как можно в 90 лет родить девочку? Ты украла у них и утопила в Москве идти. Ну, у них не так. Они сами у кого хочешь украдут. Ты украла девочку у них. И они убила. Смотрели, как я ворую, и смотрели на меня, да? Они не видели. Как это, блядь, не видели? Вот так вот. На тебя уголовное дело завели. Да давай, давай, заводи больше, блядь. Чем больше заведешь, тем лучше будет. 10 лет получишь. Иди нахуй. Пошел к ебене матери, аферист. Я не аферист. Алло. Да. Завтра в суд явишься. Ты шизофреник. Сейчас карету тебе вызову, блядь. Увезут нахуй. Суд завтра, чтобы...